«Восхитительно!» – воскликнула она, рассматривая металл через увеличительное стекло. «Структура идеальная, именно то, что нужно для клинка. Я достал из кармана астролит, добытый из богомола». Кристалл засиял в тусклом свете мастерской, отбрасывая блики на стены. «С этим я смогу создать достойное оружие», – Ария благоговейно приняла кристалл. Пока она готовилась, я опустился в потрепанное кресло в углу мастерской, наблюдая за ее движениями. Несмотря на молодость, движения девушки были точными, уверенными, знакомый почерк потомственного мастера. «Расскажи мне о Регуле», – неожиданно тихо попросила она, не отрываясь от подготовки материалов. «Каким он был? В нашей семье сохранилось мало историй, в основном технические записи». Я усмехнулся, вспоминая старого друга. Регул был упрямым, как демон. Когда ему приходила в голову идея, ничто не могло его остановить. Однажды он решил выковать меч, способный разрезать пламя. 3 месяца не выходил из кузницы, спал на полу, проверяя свои догадки тут же на месте. Королевская стража дважды приходила проверить, жив ли он, такая вонь стояла от его экспериментов. Ария рассмеялась, продолжая работу, и получилось, не так, как он планировал. Я покачал головой, меч вышел добротный, но пламя не резал. Зато когда мы попали в засаду огненных элементалей в горах Карсона, клинок буквально впитывал их атаки, становясь сильнее с каждым ударом. Регул потом твердил, что просто немного ошибся в расчетах. Забавно было видеть, как он старался одновременно отрицать успех и радовался, что что-то из этого вышло. «Горы Карсона», – задумчиво повторила Ария. «В наших семейных записях упоминается эта история, только они названы пылающими высотами. Нигде больше такого названия не встречала, потому что их переименовали после великого землетрясения», – пояснил я, «когда половина гор обрушилась, образовав новую долину». Регул тогда сказал, что горы теперь напоминают горящие зубы старой ведьмы. Глаза Арии расширились. «Эта фраза, как ты можешь ее знать? Я был там и слышал, как Регул это сказал», – пожал плечами я. Он вообще любил странные сравнения, особенно после 3-й кружки Эля. «У нашего рода есть своеобразный архив записей. Долг каждого поколения переписывать старые и вносить новые. А мой отец оцифровал все записи. Так вот там было это сравнение. Слово в слово. На какой-то миг Ария застыла, осмысливая все это, но после вновь погрузилась в работу. Наблюдая за ней, я видел отражение прошлого. Те же жесты, та же морщинка между бровей при концентрации. Регул точно так же хмурился, работая над сложным узором клинка. Она была похожа на него. Даже удивительно, насколько крепкой может быть связь линий крови, спустя поколения. «Мой клан пришел в упадок около 400 лет назад», – тихо сказала девушка, настраивая инструмент. «Началось с пожара, уничтожившего главную мастерскую и большую часть секретных записей. Потом война, эпидемии, неудачные сделки. На самом деле в истории многие роды пали подобным образом». Она улыбнулась, но улыбка вышла грустной. «Мои родители погибли в разломе 10 лет назад. Они были неплохими охотниками, но недостаточно удачливыми. С тех пор я сама по себе. Последняя из нейрисов. Придется тебе восстанавливать величие клана», – заметил я. «По твоим навыкам видно, что у тебя есть все шансы». «Спасибо», – она кивнула, не отрываясь от работы. «Знаешь, раз уж ты из прошлого, твой дом, наверное, давно не существует. Можешь остановиться здесь, в мастерской. Конечно, это не пятизвездочный отель, но все удобства есть». «Отель? Пятизвездочный?» Я приподнял бровь. «Ах, прости», – Ария смутилась. «Это место, где можно остановиться на ночлег. Очень комфортное. А, постоялый двор для богачей?» – кивнул я. «Спасибо. Думаю, мне здесь будет вполне подходяще. Последние десятилетия я, знаешь ли, ночевал и в худших условиях. Следующие несколько часов я наблюдал за процессом создания меча». Ария работала не останавливаясь, плавила металл, формировала лезвие, инкрустировала астролит в рукоять, наносила руны. Я задремал в какой-то момент, убаюканный мерным стуком молота и шипением раскаленного металла. Это уж точно было тише того, что происходило в мире демонов. Проснулся я от прикосновения к плечу. Ария стояла надо мной, усталая, но счастливая, держа в руках завернутый в ткань предмет. «Готово», — сказала она, протягивая сверток. «Не знаю, вышло ли так хорошо, как у Регула, но я вложила в него все свое мастерство». Я развернул ткань. Клинок блеснул в свете ламп, идеально прямой. Рукоять была обернута темной кожей, а в навершии мерцал астролит, похожий на застывшую каплю звездного света. Взяв меч, я почувствовал его баланс, немного тяжелее в рукояти, чем я предпочитал, но вполне приемлемо. Сделав несколько пробных взмахов, я ощутил, как клинок буквально поет в воздухе, рассекая его с тихим свистом. «Неплохо», — сказал я, и Ария просияла от этой скупой похвалы. «Чувствуется рука Нейриса». Правда, в ее голосе звучала неподдельная радость. Я старалась следовать старым записям, но многое приходилось додумывать. К сожалению, не все уцелело. Я кивнул, продолжая осматривать оружие. Клинок был хорош для современной работы. Не шедевр Регула, конечно, но достойное оружие. Впрочем, нужно проверить его на прочность. «Я ужасно устала», — призналась Ария, потирая покрасневшие глаза. «Пойду приму душ и лягу. Ты можешь занять комнату наверху. Я подготовила все необходимое». Она указала на лестницу, ведущую на второй этаж, и направилась в душевую. Когда дверь за ней закрылась и зашумела вода, я принял решение. Нет лучшего способа проверить новый клинок, чем настоящий бой. Только окропив лезвие в крови врага, можно понять его природу и суть. А если мое чутье не обманывало, в городе должно было найтись немало возможностей. Я бесшумно покинул мастерскую, прихватив меч. Ночной воздух ударил в лицо прохладной свежестью. Город не спал. Вдалеке слышалась музыка, мерцали огни, проезжали эти странные самоходные повозки, которые здесь называли автомобилями. Закрыв глаза, я сосредоточился на ощущениях. За время в мире демонов мое восприятие энергии обострилось до невероятной степени. Я научился чувствовать потоки силы, пронизывающие реальность, различать оттенки эманаций, исходящих от живых существ. А все из-за парочки лордов-демонов, которые думали, что смогут от меня скрыться, кучу времени потратил на эти прятки. И сейчас я ощущал нечто странное. В нескольких кварталах отсюда воздух будто вибрировал, искажался, как бывает при открытии портала. А у них с разломами было явно много общего. Без колебаний я направился туда. Чем ближе я подходил, тем отчетливее становилось ощущение разрыва в ткани реальности. Наконец я вышел к недостроенному зданию, окруженному пустырем. Строительные леса обрушились с одной стороны, бетонные блоки и металлические прутья торчали, словно кости гигантского скелета. И прямо посреди этого хаоса висела трещина, небольшая, не больше ладони, но пульсирующая темно-фиолетовым светом. Разлом, совсем крошечный, только появившийся. Если бы он существовал дольше, здесь уже наверняка были бы люди из гильдии. Идеальная возможность изучить феномен в самом начале, понять его природу. Без колебаний я направился к трещине. Она словно отреагировала на мое приближение, расширившись до размеров человеческого роста. Внутри клубился темный туман, скрывающий то, что находилось по ту сторону. Я крепче сжал рукоять нового меча и шагнул внутрь. Переход был мгновенным, только что я стоял на стройке, и вот уже оказался в совершенно другом месте. Воздух здесь был влажным и теплым, наполненным запахами цветущих растений и гниющей листвы. Над головой простирался бесконечный полог из огромных листьев, сквозь которые пробивался тусклый свет, не разобрать, рассвет или закат. Это был тропический лес, но не похожий на те, что существовали в моем мире. Деревья достигали невероятной высоты, их стволы были покрыты светящимся мхом, а корни переплетались, образуя естественные арки и мосты. Цветы размером с человеческую голову росли прямо из земли и на ветвях, испуская слабое свечение и наполняя воздух сладковатым ароматом. Я осторожно двинулся вперед, прислушиваясь к звукам джунглей. Где-то вдалеке слышался шум воды, возможно, водопад или быстрая река. Шорохи и треск ветвей выдавали присутствие обитателей леса, хотя я пока никого не видел. Не успел я пройти и сотни шагов, как заметил первое движение. Из-за гигантского цветка с фиолетовыми лепестками выскочило существо, похожее на лягушку, размером с крупную собаку, с ярко-зеленой кожей и множеством тонких щупалец вместо языка. Тварь заметила меня и со звуком, подозрительно похожим на пу-пу-пу, мгновенно атаковала, выбросив щупальца на несколько метров вперед. Я легко увернулся, позволив щупальцам вонзиться в ствол дерева позади меня, и одним плавным движением рассек их новым мечом. Существо издало пронзительный визг, брызгая кислотной слюной, которая зашипела, попав на лесную подстилку. Тварь это не остановила. Она снова бросилась на меня. Уклонившись от прыжка, я нанес точный удар, разрубив тварь пополам. «Неплохо», — пробормотал я, оценивая работу меча. «Рубит чисто, почти без сопротивления. Хм, а что по стойкам? Не успел я закончить фразу, как из зарослей появились еще три таких же существа, привлеченные шумом или запахом крови собрата. Они атаковали одновременно, с трех сторон. Я встретил их, приняв стойку буревестника. Правая нога впереди, левая отведена назад для баланса, меч на уровне глаз, острием вверх. По клинку пробежали зарождающиеся линии молнии, приятно потрескивая в процессе движения. Первая тварь получила удар прямо в раскрытую пасть, вторая лишилась передних лап, а третья была рассечена от головы до хвоста одним диагональным ударом. Я двигался как вихрь, не останавливаясь ни на мгновение. Клинок в моих руках буквально пел от удовольствия, рассекая плоть и кости монстров. Баланс, действительно, был немного смещен к рукояти, но в бою это почти не ощущалось. Когда последняя тварь упала, я услышал шорох в кустах. Еще враги, пришедшие на запах крови и звуки сражений, я приготовился к новой атаке, но вместо лягушачьих мутантов на поляну выскочили существа, напоминающие гигантских богомолов, не менее 2 метров в высоту, с серебристым хитиновым панцирем и множеством острых, как бритва, конечностей. Их было 5, и они двигались с идеальной координацией, окружая меня, более опытные и опасные, чем предыдущие твари. Но все еще не дотягивали до той твари, от которой я защитил группу охотников. Я перешел к стилю морозного предела. Разряды молнии тут же сменились толстым слоем инея и морозной дымкой. Меч я держал вертикально перед собой, лезвием вниз. Первый богомол атаковал слева. Я парировал удар его конечности, отсекая ее, затем мгновенно развернулся, чтобы блокировать атаку справа. Третий попытался зайти сзади, но я предвидел этот маневр и нанес удар через плечо, попав точно в сочленение панциря. 2 оставшихся богомола отступили, словно оценивая ситуацию. Затем они начали передвигаться зигзагами, сбивая с толку. Такую тактику я уже видел в мире демонов, где насекомоподобные твари были куда опаснее, в том числе и за счет своей регенерации, которая жутко раздражала меня. Правда, для их лорда-демона эта способность стала настоящим проклятием, когда я до него добрался. Я позволил им приблизиться, делая вид, что потерял бдительность. В последний момент, когда они оба прыгнули, я молниеносно взмахнул мечом, описывающий полный круг. Обе твари упали, лишившись конечностей. Хороший клинок, признал я, глядя на меч. Далеко, конечно, до идеала, но на первое время сойдет. Я продолжил углубляться в джунгли, встречая по пути еще несколько групп монстров, пауков, летающих рептилий с ядовитыми шипами, даже что-то вроде ходячих растений. Все они прибавились к списку моих жертв, помогая испытать возможности нового оружия. После убийства 10 различных тварей я услышал звуки сражения. Кто-то еще был в этом разломе. Я направился на шум, двигаясь бесшумно между деревьями. Выйдя на небольшую поляну, я застыл от неожиданности. Посреди открытого пространства сражался черный пес, с мощными челюстями и яркими янтарными глазами. Его окружили монстры, те же богомолы, с которыми я столкнулся ранее. Удивительно, но пес держался достойно. Он уклонялся от атак с невероятной ловкостью, контратаковал, вцепляясь мощными челюстями в конечности врагов. Один богомол уже лежал мертвым, а второй прихрамывал, потеряв часть лапы. Но тем не менее противников было слишком много, и они теснили его. Как собака попала в разлом? Неужели она случайно забрела сюда, когда он только появился? Но разбираться в этой загадке не было времени. Я заметил, что на боку пса виднелась глубокая рана, из которой сочилась кровь. Он начинал уставать, и его движения становились медленнее. Богомолы явно чувствовали преимущество и сужали круг. Еще минута, и они разорвали бы зверя на части. Я никогда не испытывал особой слабости к животным, но в этом псе было что-то необычное. Может, его уверенная боевая стойка, или янтарные глаза, полные разума, а не животного страха. Или причина была проще, он напомнил меня, зажатого демонами со всех сторон, когда я решил закрыть последний портал ценой своей жизни. Я вышел из-за деревьев и без предупреждения атаковал ближайшего богомола. Мой меч отсек его голову одним чистым стремительным движением. Оставшиеся твари мгновенно повернулись ко мне, забыв о собаке. «Эй, насекомые!» Я усмехнулся, становясь между ними и псом. «Похоже, вы выбрали не ту добычу». Они бросились на меня всей группой. Я вновь использовал стойку буревестника, заставляя клинок вибрировать грозовыми разрядами. Богомолы падали один за другим, теряя конечности, головы, рассеченные пополам. Меч Ари выдержал нагрузку, ни разу не подвел меня во время этой молниеносной серии атак. Это было прекрасно, когда оружие пело в моих руках. Когда последний враг упал, я повернулся к псу. Зверь отступил, оскалив зубы и низко рыча. Рана на его боку выглядела серьезной. «Спокойно, приятель», я медленно опустил меч. «Я не враг». Пес продолжал рычать, не подпуская меня. В его янтарных глазах читался интеллект, не характерный для обычных животных. Он был напуган и агрессивен, но не безрассуден. «Ладно, как хочешь», я пожал плечами, сделав вид, что ухожу. Как я и ожидал, пес сделал несколько неуверенных шагов, затем рухнул на бок, не в силах больше стоять из-за потери крови. Я вернулся к нему, осторожно присел рядом. «Давай посмотрим, что у тебя тут». Разрез был глубоким, но чистым, явно от когтя богомола. Я достал из кармана пузырек с бальзамом, который всегда носил с собой. В мире демонов такие средства были необходимостью, смесь трав и минералов, ускоряющая заживление и предотвращающая заражение. «Будет щипать, но потерпи», — сказал я псу, словно он мог понять. «Все равно у тебя нет выбора, если не хочешь истечь кровью». Я нанес бальзам на рану. Пес дернулся и попытался укусить, но я легко уклонился. «Не стоит кусать руку помощи», — усмехнулся я. «Не самый мудрый подход к выживанию». Затем я оторвал полосу ткани от рубашки и использовал ее как импровизированную повязку, туго перевязав рану. «Вот так, теперь тебе нужно отдохнуть». Пес внезапно поднял голову, его уши встали торчком. Он заскулил и начал пятиться назад, что выглядело странно. Только что он храбро сражался с тварями разлома, а теперь вдруг испугался. Я почувствовал это одновременно с ним. Резкое изменение в атмосфере, словно воздух стал гуще. За моей спиной возникло гудение, похожие на звук рассекаемого пространства. Не раздумывая, я развернулся, выставив меч перед собой. Клинок встретил невидимую атаку, от столкновения посыпались искры. В пространстве передо мной образовался разрез, идеально ровная линия в воздухе, из которой сочился темно-фиолетовый свет. Из разреза показалась конечность, длинная, покрытая хитином, с острыми шипами на суставах. За ней последовало массивное тело, и, наконец, существо полностью появилось передо мной. Это был гигантский муравей, но не такой, каких можно встретить в обычном мире. Скорее, он был похож на человека в причудливой броне муравья, и в то же время все в нем выдавало нечеловеческое происхождение. Существо издало серию щелчков и скрежещущих звуков, складывающихся в нечто, похожее на речь. Я не понимал языка, но интонации явно были весьма угрожающими. Пес позади меня снова заскулил, отступая еще дальше. Странно, что монстр вызывал у него такой страх, учитывая, как храбро он сражался с богомолами. Красные глаза твари перемещались между мной и псом, затем она сделала резкое движение, явно намереваясь обойти меня и добраться до зверя. Муравей целенаправленно охотился за ним. Вот почему пес так испугался, он знал об этой угрозе. Как интересно, я перехватил существо, встав на его пути. Что-то было неправильное в этой твари. Она слишком отличалась от других обитателей разлома. Слишком разумная, слишком целеустремленная. И эта способность создавать пространственные разрезы. Я не видел подобного даже в мире демонов. Более того, муравей казался совершенно неуместным здесь, чересчур силен по сравнению с остальными тварями. «Если хочешь добраться до него», — сказал я, переходя в боевую стойку, «тебе придется сначала иметь дело со мной». Муравей снова издал серию скрежещущих звуков, в которых теперь слышалась неприкрытая ярость. Его челюсти раскрылись, обнажая множество острых, как иглы, зубов, а конечности напряглись, готовясь к атаке. Что ж, посмотрим, как клинок покажет себя в бою с более опасным противником. Будем надеяться, что он выдержит. Глава 6. Кристаллы и бумажки. Тварь, похожая на муравья, щелкнула жвалами и бросилась в атаку. Я легко уклонился, переходя в стойку огненной гиены, древнюю технику, которой меня обучил полубезумный отшельник из пылающих дюн. То еще было обжигающее испытание. Внутренняя энергия потекла по моим жилам, наполняя меч рыжеватым свечением. В рукояти вспыхнул астролит, усиливая эффект. Клинок охватило яркое пламя, превращая его в огненный росчерк в воздухе. Муравей замер на мгновение, его фасеточные глаза отразили всполохи огня. Этой секундной заминки мне хватило. Я нанес первый удар, отсекая одну из конечностей. Темно-фиолетовая жидкость из раны брызнула на землю. Второй удар рассек хитиновый панцирь. Третий почти достиг цели, головы существа, но муравей неожиданно сделал выпад, пытаясь сбить меня с ног. Я отпрыгнул, но существо не дало мне передышки. Муравей мгновенно появился слева от меня, атакуя оставшимися конечностями. Умно использовать телепортацию для смены позиций. Я блокировал удар, но тварь уже снова исчезла. На этот раз появилась справа, потом сзади, потом сверху. Муравей создавал портал за порталом, атакуя из разных точек с невероятной скоростью. Каждый удар был точным, рассчитанным. Существо училось на ходу, запоминая мои реакции. «Впечатляет», — признал я, уклоняясь от очередной атаки. «Мозгов у тебя больше, чем у половины демонов, с которыми я сражался». Муравей застрекотал что-то в ответ и создал сразу 5 порталов вокруг меня. Из каждого высунулась конечность. Теперь он атаковал одновременно со всех сторон, не показывая основного тела. Хитрая тактика как для насекомого переростка. Но 100 лет боев с демонами научили меня кое-чему. Я закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях. Воздушные потоки, вибрации, направление угрозы – все это говорило мне, где находится настоящий муравей. Когда я открыл глаза, мой меч уже двигался. Одним плавным движением я рассек воздух там, где чувствовал основную массу противника. Лезвие встретило сопротивление хитина, и муравей материализовался прямо на пути клинка, получив глубокую рану поперек туловища. Существо отшатнулось, фиолетовая жидкость хлестала из раны, но вместо отступления оно атаковало с удвоенной яростью, используя все оставшиеся силы. Конечности двигались так быстро, что превращались в размытые линии. Каждый удар был потенциально смертельным. Я сменил стиль на другой, основанный на текучести и непредсказуемости. Мое тело изгибалось и перетекало между атаками муравья, словно я был сделан из воды, пусть мой меч и полыхал пламенем. Удары проходили в миллиметрах от цели, но ни один не достигал, а мой клинок находил бреши в его защите. Разрез здесь, укол там, короткие, точные атаки, каждая из которых ослабляла противника. Муравей сражался храбро, но исход был предрешен с самого начала. Финальная атака существа была отчаянной попыткой, оно бросилось на меня всем телом, пытаясь задавить массой и пронзить оставшимися конечностями. Красивый последний выпад, но слишком прямолинейный. Я ушел в сторону и нанес точный удар в сочленение между головой и туловищем. Не смертельный, но достаточный, чтобы парализовать и заставить паниковать. Муравей рухнул, его конечности судорожно дергались. Интересный трюк, но недостаточно быстрый. Я легко перерубил его ногу и приготовился к финальному удару. Существо пронзительно застрекотало. В воздухе перед ним возник знакомый пространственный разрез, точно такой же, из которого оно появилось. Тварь, получив серьезные раны, похоже, решила отступить к порталу. «Бежишь?» — я усмехнулся, опуская меч. «Разумно». Муравей испустил серию щелчков, в которых явственно слышалась угроза, и исчез в разрезе. Портал схлопнулся, оставив лишь сгустки темно-фиолетовой энергии, медленно растворяющиеся в воздухе. Пламя на клинке угасло. Я повернулся к псу, который все это время держался в стороне. «Этот урод сбежал, так что тебе больше нечего бояться, блохастый». Пес внимательно смотрел на меня своими янтарными глазами, в которых читался недюжинный разум. Очень необычно для собаки. Я обошел поляну, собирая астралиц поверженных ранее монстров, богомолы и летающие рептилии с ядовитыми шипами, с которыми я расправился до встречи с муравьем, оказались весьма щедры на кристаллы, но выбирал я самые крупные. Сложив добычу в импровизированный мешок из куска ткани, я направился к выходу из разлома. Пес, недолго думая, последовал за мной. У портала, ведущего обратно в город, я остановился, вопросительно глянув на своего четвероного спутника. «Последний шанс, можешь идти на все 4 стороны». Пес уселся у моей ноги и выжидающе уставился на портал, будто приглашая меня сделать первый шаг. «Ладно, я не против компании», — пожал я плечами и шагнул в светящийся проход. Ария отсутствовала, когда мы вернулись в мастерскую. Пес в конечном итоге увязался за мной, а я не стал его прогонять. Я прошелся по комнате, осматриваясь, потом бросил мешок с астролитом на ее рабочий стол. Пусть считает это платой за ночлег, не люблю быть должным. Пес не терял времени, методично топая из стороны в сторону и обнюхивая каждый угол. Действовал он деловито и спокойно, не как испуганное животное, а скорее, как новый жилец, изучающий квартиру. «Голоден?» — спросил я, отправляясь к морозильному сундуку, который Ария упорно называла холодильником. Внутри обнаружилось несколько контейнеров. Я достал один, поставил в эту странную печь, именуемую микроволновкой, и через минуту выложил содержимое в найденную на полке миску. Пес аккуратно принюхался и, видимо, счел это вполне съедобным. Он съел предложенное угощение, вылизал миску и, словно исполнив необходимый ритуал, направился к дивану. Устроившись рядом, он положил голову на лапы и глубоко вздохнул. Я тем временем сел на диван, достав меч для осмотра. Клинок выдержал встречу с огненной гиенной, техникой, которая расплавляла обычную сталь от жара. Но требовалось убедиться, что не возникло микротрещин или иных повреждений, которые могут сказаться в следующем бою. Сняв рубашку, чтобы не запачкать ее маслом, я приступил к чистке, благо все необходимое находилось здесь же. Лезвие нуждалось в уходе после контакта с кислотной кровью твари, с которыми я сражался. Я нашел точильный камень и масло на полке с инструментами, благо эти вещи со временем не изменились, и погрузился в знакомый, почти медитативный процесс. Через некоторое время хлопнула входная дверь. «Я дома», — раздался голос Арии, а затем резкий вздох. «О, я не знала, что ты». Я не отвлекся от работы, сосредоточенно полируя клинок. «Не стоит, я почти закончил», — спокойно ответил я. «Нет-нет», — ее голос внезапно стал выше. «Я понимаю, то есть, ты мог бы делать это в своей комнате, с закрытой дверью, а не прямо в мастерской. А что, если бы пришли клиенты?» Я нахмурился, не понимая ее странной реакции. «Какая разница, где полировать меч? Можешь называть это как угодно», — голос Арии звучал приглушенно, словно она закрыла лицо руками. «Но может, все-таки прервешься, раз уж я тут?» «Зачем?» Я наконец обернулся, приподняв клинок и, прищурив один глаз, пытался высмотреть неровности. «Я всего лишь ухаживаю за оружием». Ария стояла, отвернувшись к стене. При звуке моего голоса она медленно повернулась, и ее глаза расширились. «Так ты и, правда, полировал меч?» «Я так и сказал», — я удивленно приподнял бровь. Мне показалось, или в ее голосе слышались нотки разочарования. «А что ты подумала?» Она залилась краской так стремительно, будто кипятком облили. «Ничего, совершенно ничего», — замахала она руками. «Просто неважно, я ошиблась». До меня, наконец-то, дошло, и я не сдержал смешка. «Подожди, ты думала, что я тут?» Я покачал головой. «Серьезно? Боюсь, я предпочитаю делать это не в одиночестве, а в компании прекрасной леди». «Все, хватит». Ария закрыла лицо ладонями. «Я же сказала, что ошиблась. Кстати, я принес астролит». Решил сменить я тему, чтобы спасти девушку от неминуемого смущения. Ария медленно опустила руки, все еще красная. Взгляд ее переместился сначала на мешок с кристаллами, затем на пса, который все это время спокойно лежал у дивана и не привлекал к себе внимания. «Что это?» — она вскрикнула, отпрыгнув. «Откуда здесь собака?» «Из разлома, очевидно», — я пожал плечами. «Нашел его там, вернее, спас от твари, похожей на муравья. У вас часто монстры похожи на насекомых, или мне так повезло?» «Ты притащил животное из разлома». Ария в ужасе уставилась на пса. «Оно же может быть монстром». «Монстры не ложатся спать у дивана», — резонно возразил я. «И этот парень неплохо держался против нескольких тварей». Ария осторожно приблизилась, изучая пса. Пес в ответ также изучающе посмотрел на нее, слегка приподняв свою морду над полом. «У него странные глаза, слишком разумные». «Все собаки разумны», — я небрежно махнул рукой. «А этот еще и храбрый. Теперь он будет жить со мной. Ты решил завести питомца?» Ария все еще не выглядела убежденной. «Вот так просто? У меня никогда не было собаки», — сказал я, поглаживая темную шерсть пса. «Был всегда в пути. Защищал мир от порождения иного мира, не до животных». Что-то в моем тоне заставило Арию смягчиться. «И как ты его назовешь?» Я на мгновение задумался. «Пес, что?» Ария возмущенно уставилась на меня. «Это не имя. Ты не можешь назвать собаку пес». «Почему нет? Он пес», — я развел руками. «Логично. Это все равно, что назвать меня человек». Ария всплеснула руками. «Но ты не человек, ты женщина», — равнодушно пожал плечами я. «Если бы я не знала, что ты из прошлого, то очень бы обиделась», — фыркнула девушка. «В любом случае, нужно придумать нормальное имя, раз уж ты собрался оставить его. Хаем, тогда тень. Он черный и шел за мной позади всю дорогу, так что неплохо». «Вот, это уже лучше», — Ария выдохнула с видимым облегчением. «Тень, ему подходит». Пес коротко гавкнул, словно выражая одобрение. И на этом он снова удобно улегся с видом, что его больше ничего, кроме отдыха, не волнует. Забавная животинка. Ария наконец полностью расслабилась и достала из сумки небольшую карточку, протянув мне. «Держи, я обменяла остатки астролита на деньги. Теперь у тебя есть счет, для начала можешь купить нормальную одежду и какое-нибудь снаряжение. Не можешь же ты вечно ходить в вещах моего отца». Я взял прямоугольник, рассматривая его с любопытством. «И как этим пользоваться?» «Отдаешь карту продавцу, он прикладывает ее к считывателю, деньги списываются». Ария пожала плечами, как будто объясняла очевидное. «Очень просто. В мое время богатство звенело в кошеле». Я покрутил карточку в пальцах. «Сразу понятно, сколько у тебя осталось и насколько ты серьезный господин. А сейчас цифры на счете. Тоже всем все понятно», — улыбнулась Ария. «Но не надо таскать тяжести». Я спрятал карточку в карман, мысленно отметив, что нужно еще разобраться с этими современными финансами. Опять лишняя морока. Кстати, Ария внезапно нахмурилась, словно вспомнив что-то. «Ты сказал, что был в новом разломе». «Один, да». «Увидел трещину в пространстве на заброшенной стройке, едва заметную. Решил проверить, и она расширилась, пропустив меня внутрь. Когда закончил с монстрами, просто вышел наружу». «И ты так просто рассказываешь об этом?» Ария покачала головой. «А как же гильдия? Как же разрешение? И вообще, там не было гильдии. Видимо, не успели прибрать к рукам этот разлом. Ну а мне плевать, как защищать людей от этой дряни». Девушка выглядела уставшей и задумчивой, совсем не похожей на вечно энергичную себя. Я поднялся, возвращая меч в ножны, и тень тут же встал рядом. «Мы пойдем прогуляемся», — сказал я. «Покажу ему окрестности». Ария кивнула, явно погруженная в свои мысли. Спустя несколько дней Ария спешила по улице, поглядывая на часы. Она опаздывала на встречу с Миной, а ее подруга ненавидела ждать. Завернув за угол, Ария наконец увидела вывеску кафе «Звездный нектар» и сквозь панорамное окно заметила знакомую фигуру за столиком в углу. Мина, как всегда, выглядела безупречно. Каштановые волосы собраны в аккуратный хвост, форма гильдии охотников отглажена до идеального состояния. Все же работа на гильдию весьма статусна и приносит очень неплохие деньги, вот и демонстрировала девушка свое превосходство над остальными. «Прости за опоздание», — выпалила Ария, падая на стул напротив подруги. Мина подняла взгляд от планшета. 12 минут. Она указала на часы, но в ее глазах мелькнула улыбка. «Что на этот раз?» «Сумасшедший клиент», — выдохнула Ария, подзывая официанта. «Принес боевой посох с полностью разряженными ячейками и требовал починить за полцены, утверждая, что это просто царапины. Типичный охотник низкого ранга», — рассмеялась Мина. «У нас такие каждый день пытаются обновить лицензию, имея задолженность по страховым взносам. Как будто не знают, что на эти деньги, в том числе с ними работают наши целители. Как у тебя дела?» Ария с благодарностью приняла принесенный кофе. «Давно не болтали. Сумасшедшая неделя», — Мина покачала головой. «Гильдия на ушах, и не только из-за обычной бюрократии». «О», — Ария постаралась, чтобы ее голос звучал просто заинтересованно. «Что-то случилось?» «Разломы», — Мина понизила голос, хотя кафе было почти пустым. Прежде чем продолжить, девушка внимательно огляделась по сторонам. «Они стали закрываться сами по себе, едва появившись. Патрули даже не успевают доехать. Приходит сигнал о новом разломе, отряд прибывает на место, а там уже чисто». Ария почувствовала, как напряглись ее плечи. Рука, держащая стаканчик с кофе, едва заметно дрогнула. Странно, она старательно сохраняла ровный тон. «И давно это происходит?» «Около недели. Уже 7 случаев». Мина постучала пальцами по столу. «И что хуже всего, кланы в бешенстве. Они выкупают права на добычу в этих зонах, платят огромные деньги, а гильдия не может обеспечить им доступ. Советник Монтильяр лично курирует расследование». «Риверс Монтильяр?» Ария нервно сжала стаканчик с кофе. «Да, он подозревает, что кто-то намеренно саботирует работу гильдии». Мина наклонилась ближе. «Есть теория, что некий сильный охотник проникает в разломы незаконно, зачищает их и собирает весь астролит себе. Но как он узнает о появлении разломов раньше наших сканеров, загадка. Пусть технология считается и несовершенной, но с каждым годом наши ученые дорабатывают ее, и все это выглядит очень уж фантастично. Представляешь, сначала вообще думали, что разломы стали закрываться сами по себе, но потом эту версию отбросили». Ария с трудом сглотнула. У нее в голове мгновенно всплыл образ Дариона, с его невероятной чувствительностью к опасности и способностью в одиночку противостоять монстрам. Да и ничего такого значимого в их районе не происходило, кроме как появления этого странного мечника. «И что будет, когда найдут виновного?» – спросила она как можно небрежнее. «В лучшем случае, огромный штраф и конфискация всего незаконно добытого», – Мина пожала плечами. «В худшем, тюремное заключение и аннулирование лицензии. Если она у него есть, конечно». Ария посмотрела куда-то в окно, погруженная в свои мысли. «С этим нужно было что-то делать. Ты что-нибудь знаешь об этом?» – внезапно спросила Мина, внимательно глядя на подругу. «Ты какая-то напряженная». «Я? Нет, конечно». Ария слишком поспешно замахала руками. «Просто устала и удивлена, что кто-то может опережать патрули гильдии. Это же надо». Мина кивнула, все еще изучающе глядя на Арию. «Именно поэтому это так странно. Кто-то либо имеет доступ к нашей системе оповещения, либо обладает какой-то уникальной чувствительностью к появлению разломов». Она сделала паузу, и ее глаза коварно блеснули. «Кстати, прошел слушок, что у тебя в мастерской живет какой-то шикарный накачанный брюнет. Ты, наконец, завела парня? Рассказывай, не молчи». Ария нервно улыбнулась. «Просто знакомый. Помог мне в одном деле». Остаток встречи прошел в непринужденной беседе, но Ария то и дело возвращалась мыслями к рассказу Мины. Ее подозрения подтвердились. Действия Дариона привлекли внимание гильдии. И если он продолжит в том же духе, последствия могут быть очень серьезными. Когда Ария вернулась в мастерскую, я наблюдал за тенью, который поразительно быстро поправился и выглядел не как игривый пес, а как спокойная и серьезная собака. «Нам нужно серьезно поговорить», — с порога заявила она, в ее глазах читалась тревога. «Что случилось? Твои походы в разломы?» Ария скрестила руки на груди. «Они не могут продолжаться. А я говорила тебе, не ходить туда без разрешения гильдии. Теперь они начали расследование. Ищут того, кто зачищает разломы раньше, чем прибывают официальные патрули». И, равнодушно посмотрел я на нее, «и пока они не выяснили, что это ты, нам нужно действовать на опережение», — Ария начала мерить шагами комнату. «Тебе нужно получить лицензию охотника. Немедленно. Я все проверила, они не выйдут на тебя, если ты внезапно прекратишь, а ты сможешь спокойно продолжать ходить в разломы, покупая на них право, естественно. Зачем мне бумажка, чтобы убивать монстров?» Я скептически усмехнулся. «Я столетиями защищал людей от демонов, и никаких лицензий мне не требовалось». «Это не мир демонов», — твердо сказала Ария. «Здесь есть законы, правила, система, в конце концов, которую ты нарушаешь. Тебе нужна легальность, иначе в лучшем случае тебя арестуют, в худшем, кто-нибудь вроде Леона Мантильера получит официальную причину охотиться на тебя». Я задумался. Проблемы с законом меня не пугали, но доставлять неприятности Арии не хотелось. К тому же, возможно, статус охотника откроет какие-то дополнительные возможности, как минимум к информации. «Ладно», — неохотно согласился я, — «чтобы не создавать тебе проблем, хотя всю эту бюрократию я на дух не переношу». «Отлично», — просияла Ария, — «завтра отправимся в одно из региональных отделений гильдии. Там обычно меньше народу, проверки не такие строгие. Если уж тратить время на эту ерунду, пойдем в ближайшее отделение», — перебил я. «Какой смысл тащиться куда-то далеко, если результат предсказуем?» «Но ближайшие, это центральные», — возразила Ария. «Там строже проверяют, больше формальностей, выше стандарты». Я уже направился к двери. «Тогда тем более нет смысла оттягивать. Идем в центральное. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим с этим фарсом». Вскоре мы с Арией стояли перед массивным зданием гильдии охотников. Высоченная башня вздымалась на сотню метров вверх, сверкая отражениями солнечного света. У входа дежурили охранники в серой форме с эмблемой гильдии, стилизованным мечом, пронзающим кристалл. «Впечатляет», — признал я. «В мое время гильдии мастеров помещались в старых крепостях или залах собраний, не в стеклянных башнях». Гильдия охотников — одна из самых влиятельных организаций в империи, с ноткой гордости сказала Ария, — «на одном уровне с кланами. Они контролируют доступ ко всем разломам, регулируют добычу и распределение астролита, обучают и лицензируют охотников. Монополия на силу и ресурсы», — хмыкнул я, — «старая как мир стратегия». Мы прошли через просторный вестибюль, где сновали люди в форме различных подразделений гильдии. Ария уверенно вела меня к стойке регистрации, где показала свой пропуск и получила указание двигаться к лифтам. «У тебя есть доступ в гильдию?» – удивился я. «Я иногда оцениваю артефакты, найденные в разломах», – пояснила она. «Не так часто, как хотелось бы, но это дает некоторые привилегии и наталкивает на новые мысли в моем направлении». Мы поднялись на шестой этаж и оказались в большом зале ожидания. Над окнами висели таблички. «Первичная регистрация», «Продление лицензий», «Смена ранга» и так далее. «Нам туда», — Ария указала на первое окно. Очередь двигалась на удивление быстро, и вскоре мы уже стояли перед молодой женщиной с каштановыми волосами, собранными в хвост. На ее бейдже значилась Мина Ларс, старший регистратор. «Ария», — воскликнула девушка, — «не ожидала увидеть тебя здесь». «Привет, Мина», — улыбнулась моя спутница. «Помнишь, я говорила о своем знакомом? Вот, мы пришли оформить ему лицензию». Мина перевела взгляд на меня с каким-то хищным блеском. Так, значит, слухи не врали», — промурлыкала она, но тут же кашлянула, возвращая деловитый тон. «КХМ, вы хотите получить лицензию впервые?» «Очевидно», — кивнул я. Ария легонько ткнула меня локтем, явно призывая быть вежливее. «Да, это его первая лицензия», — подтвердила она. «Можем мы оформить ее по упрощенной схеме, для прибывших из отдаленных регионов?» Мина задумчиво постучала пальцем по столу. «Возможно. Для начала нам понадобится базовая информация и проверка магического потенциала». Она достала планшет. «Имя? Дарион Торн. Возраст? Технически мне было больше 1000 лет. Физически – больше 100, но тело в мире демонов не постарело за эту сотню лет. 25, в итоге я сказал тот возраст, который у меня был при входе в последний портал. Происхождение – Дальневосточное королевство 4. Он с Риата, с пограничного городка», – вмешалась Ария. «Хорошо», — Мина сделала пометки в планшете. «Теперь нам нужно проверить ваш магический потенциал. Это стандартная процедура для всех соискателей». Она провела нас по коридору к массивной металлической двери с множеством замков и магических печатей по периметру. «Камера изоляции», — пояснила Мина, прикладывая ладонь к сканеру. Замки щелкнули один за другим. «Она экранирует все внешние магические воздействия, чтобы получить чистые показания без помех». Внутри оказалось небольшое помещение с белыми стенами, лишенное каких-либо украшений. В центре на постаменте лежал прозрачный кристалл размером с кулак, окруженный сложной системой датчиков и проводов. «Монокристалл последнего поколения», — с гордостью сообщила Мина, активируя панель управления. «Он считает информацию о вашем магическом потенциале, определит предрасположенность к определенному типу магии и выдаст точный ранг. Система настолько чувствительна, что реагирует даже на остаточную магическую энергию от одежды или украшений». Видимо, все это было произнесено для того, чтобы тот, кто претендует на роль охотника, впечатлился, но я видел и куда более впечатляющие вещи. Даже демоны могли похвастаться в магическом плане чем-то более интересным. Так что камушек и камушек, я, что ли, магических камней не видел. «Просто положите руку на кристалл и сосредоточьтесь», — проинструктировала Мина, закрывая за нами дверь. «Процедура займет около минуты». Я подошел к постаменту. Кристалл был холодным на ощупь, как обычный камень. Положил ладонь на его поверхность и ждал. Ничего не произошло. Мина нахмурилась, проверяя показания приборов. «Странно, датчики показывают нормальную работу системы, но результата нет. Попробуйте еще раз, возможно, нужно более плотный контакт». Я плотнее прижал руку к кристаллу, даже попробовал сконцентрироваться на нем. Результат был тот же, полное отсутствие реакции. После третьей неудачной попытки Мина выглядела озадаченной. «Такого не может быть», — пробормотала она, проверяя настройки. «Система реагирует даже на минимальные следы магии. У каждого человека есть хотя бы базовый потенциал». Она посмотрела на меня с выражением человека, который столкнулся с чем-то невозможным. Мина долго смотрела на экран, затем перевела взгляд на меня. «А вы точно хотите лицензию охотника?» — спросила она медленно. «Просто тут показано, что у вас совершенно нет магического потенциала». Я пожал плечами. «Ну да, я никогда и не говорил, что владею магией». Глава 7. Проверка силы. Слова Мины повисли в воздухе. Видимо, отсутствие магии у соискателя лицензии — случай редкий, если не сказать невероятный. Без магического потенциала? Но это же... Мина покачала головой, нервно постукивая пальцами по столу. «Боюсь, это проблема. Все охотники используют магию для защиты и атаки. Без нее вы не сможете пройти лицензирование». Я заметил, как Ария напряглась рядом со мной. Она уже открыла рот, чтобы вмешаться, но я сделал шаг вперед, наклонился к Мине, чуть ближе, чем позволяли правила приличия, и улыбнулся. «Знаешь», — тихо произнес я, глядя ей прямо в глаза, — «магия — не единственный путь к силе. Иногда старые методы работают даже лучше». Мина шумно сглотнула, не отводя взгляда. Я заметил, как расширились ее зрачки, а на щеках появился легкий румянец. «Я могла бы допустить вас до второго этапа», — произнесла она, пытаясь восстановить профессиональный тон. «Это анализ боевой подготовки, но должна предупредить, там придется сражаться с инструкторами гильдии. Они сильны, и без магии. Без магии будет даже интереснее», — я выпрямился, чем вызвал у нее почти незаметный вздох разочарования. Мина быстро застучала по экрану планшета, оформляя разрешение. «Ничего не понимаю», — прошептала Ария, когда мы шли к лифтам. «Как ты убедил ее? Правила гильдии не предусматривают лицензирование без магического потенциала. Люди и правила — разные вещи», — пожал я плечами. «Первыми всегда легче управлять». Мы поднялись на 10-й этаж, где располагались тренировочные залы. Здесь царила иная атмосфера. Вместо канцелярской сдержанности чувствовался настоящий боевой дух. Десятки охотников различных рангов тренировались, демонстрируя владение оружием, магией и техниками. Нас встретил невысокий крепкий мужчина с короткой сидеющей бородой. На его сером мундире сияли нашивки Б-ранга. «Мастер Брон», — представил его сопровождавший нас служитель гильдии, — «он проведет первую часть вашей проверки». Брон смерил меня цепким взглядом. «Значит, хочешь стать охотником без капли магии?» В его голосе явственно слышалась насмешка. «Что ж, проверим твою боевую подготовку. Это даже интересно, первый раз за мою практику допустили без магических показателей. Хотя такое вроде разрешено. Может, стоит устроить для меня особые условия?» — предложил я с невинным видом. «Все-таки без магии». Его глаза сузились, в них промелькнуло раздражение. Мужчина клюнул на приманку. «Никаких поблажек. Стандартная проверка для всех», — отрезал Брон, заставив меня усмехнуться. «Ты сам выбрал этот путь, парень». Он повел нас в центральный зал, где уже ждали два других инструктора. Один, худощавый, с затененными очками, одетый так, что почти сливался с тенями. Второй, высокий и худой, судя по всему, маг в простом тренировочном облачении. По их аурам я сразу понял, все трое – опытные бойцы, но до настоящих мастеров им далеко. «Три поединка», – объяснял Брон. «Против меня, мастера меча, против Сильвера, эксперта по скрытным техникам, и против Эйроу, мага-барьерщика. По результатам мы решим, достоин ли ты лицензии. И да, оружие сдай. У нас тут тренировочные мечи, чтобы детишки не поранились». Я отдал меч, который все равно не планировал использовать. «Так даже веселее», — улыбнулся я. Ария выглядела напряженной в этот момент, но на нее никто не обращал внимания. «Это правило для новичков, которые еще не...» — начала она. «Не волнуйся», — перебил я. «Все будет хорошо». Первым выступил Брон. Он взял учебный меч, шагнул на огороженную площадку и принял боевую стойку. «Защищайся, парень». Я вышел в центр, даже не меняя расслабленной позы. «Может, ты защищаться будешь?» — предложил я. Лицо Бронна побагровело. Он сделал молниеносный выпад, который для неподготовленного глаза выглядел бы размытым пятном. Но для меня время словно замедлилось. Он провел несколько стремительных атак, но каждый раз на его пути возникал мой меч, который заставлял мужчину резко менять позицию и снова атаковать меня в попытке хотя бы слегка задеть мое тело. И стоит признать, что-то он действительно умел для того, кто никогда не сражался с настоящими мастерами меча. Стиль мужчины был неплох, но все же больше подходил, чтобы разгонять крестьян во время бунтов, так что вскоре эта игра мне надоела. Все равно Брон не мог показать мне ничего нового, а я ведь так рассчитывал, что за время моего отсутствия искусство меча продвинется дальше. Разочарование. Я слегка сместился влево, пропуская клинок мимо, затем мягко скользнул по лезвию рукой, используя стиль изгиб реки, древний прием, позволяющий перенаправить атаки противника против него самого. Если же приложить чуть больше сил, то противник увидит вместо моей руки водный поток, который уведет его оружие в сторону, но в этот раз я сдержался. Хватит с сотрудника гильдии начальной версии этого стиля. Брон потерял равновесие. Не давая ему восстановиться, я выполнил захват запястья, особым образом, надавив на точку нервного узла. «Что за...» — только и успел выдохнуть он, прежде чем меч выпал из вдруг онемевших пальцев. Я перехватил падающий клинок и в одно плавное движение приставил его к горлу инструктора вместе со своим на манер ножниц. Раунд закончен. Что скажете? Зал застыл в мертвой тишине. Затем раздалось несколько удивленных возгласов. Случайность, оправдался Брон, потирая запястье, когда я спокойно вернул ему меч. Мужчина выхватил его у меня из рук и зло посмотрел на меня. Такое бывает. Я не ожидал, что ты хоть немного можешь сражаться. Второй инструктор, Сильвер, выглядел более осторожным. Человек-тень, как его, наверное, называли коллеги, подошел к площадке плавно, почти растворяясь в пространстве. «Мой тест отличается», — проговорил он тихим голосом. «Я не буду атаковать в лоб. Просто попытаюсь нанести тебе метку этим». Он продемонстрировал мелок с синим наконечником, затем снова исчез в тенях. Я кивнул. Довольно простое испытание. Закрыл глаза, полностью сосредоточившись на ощущениях. Годы в мире демонов превратили мое тело в идеальный инструмент обнаружения опасности, которая может выскочить, даже когда ты просто решил сходить до ветру. Чертовы демоны. Движение справа. Слабое колебание воздуха слева. Потом сзади все ложные. Силуэт этого сотрудника гильдии мелькал рядом со мной, но я успевал поворачиваться к нему до того, как он успевал что-то сделать, и поэтому Сильвер сразу же отходил в сторону. При этом чувствовалось, что он лишь прощупывает меня и изучает мою реакцию, видимо, чтобы лучше рассчитать свои шансы. Вместо того, чтобы нападать, он перегружал мою сенсорику своими внезапными появлениями, которые в итоге были лишь обманками и должны были заставить испытуемого шарахаться от любого шороха. Настоящая атака пришла сверху. Мастер скрытности решил нанести метку прыжком с балки под потолком. Я поднял руку точно в момент, когда он начал спуск, перехватив его запястье и ловко забрав мелок. От неожиданности Сильвер потерял концентрацию и неловко приземлился рядом со мной. Я же развернулся и ткнул мелком в его плечо. В последний момент тот дернулся, пытаясь освободиться, но из моей мертвой хватки живым уйти не выйдет, ни с его навыками. «Как ты?» – начал он, потом осекся, заметив сосредоточенность на моем лице. «Когда ты научишься чувствовать намерение, а не только видеть и слышать, никакая скрытность не поможет. Или же просто стараться нужно лучше?» – хмыкнул я. Сильвер поджал губы, но профессионально удержался от эмоций и кивнул, признавая поражение. Последним был маг-барьерщик. Он смотрел на меня с нескрываемым скептицизмом. «Как ты собираешься преодолеть магический барьер без магии?» — насмешливо спросил он. «Это физически невозможно. Мы видели немало невозможного сегодня, не так ли?» — пожал плечами я. Ирау не ответил, лишь активировал свою силу. Вокруг него возник переливающийся голубоватый щит, который постепенно расширялся, оттесняя меня к краю площадки. Испытание было простым: либо я коснусь мага, несмотря на барьер, либо меня вытеснит за пределы круга. Я не стал тратить время. Опустился в стойку горной вершины, древнюю технику концентрации внутренней силы. Дыхание замедлилось, энергия сосредоточилась в центре тела. Затем одним резким движением я направил ее в ладонь и ударил по барьеру. Не будь у меня способов борьбы с магией, я был бы мертв еще 1000 лет назад. Тут главное, не перестараться, а то таким ударом я прорубал бреши в защите крепости лордов-демонов. Голубой щит задрожал, пошел рябью, а затем лопнул, как мыльный пузырь. Ирау отлетел назад, ударился о стену и сполз на пол, совершенно ошеломленный. «Невозможно», — прошептал он, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «У тебя нет магической энергии, как ты пробил мой барьер. Тело — настоящее оружие мужчины», — подмигнул я ему. Зал погрузился в напряженное молчание. Три инструктора Б-ранга, каждый мастер в своей области, и каждый побежден новичком без видимых усилий, без магии. Смешанные чувства читались на их лицах: удивление, недоверие и откровенное раздражение. Особенно ярко последнее проявлялось у Бронна. Его профессиональная гордость была особенно сильно уязвлена. Мина, наблюдавшая за испытанием, выглядела потрясенной. Ее пальцы дрожали, когда она делала пометки в документах. «Я должна заполнить формальности», — сказала она, стараясь смотреть на инструкторов. «Технически, вы прошли все испытания, с блестящими результатами». Бронн угрюмо кивнул и оставил свою отметку в форме. Сильвер сделал то же, сохраняя невозмутимость. Эроу, все еще бледный после встречи со стеной, поставил подпись последним и очень неохотно. «Гильдия не имеет права отказать вам в лицензии», — формально произнесла Мина. Однако есть проблема. Без магической защиты вы не сможете посещать разломы выше С-ранга. Начиная с Б-ранга, магическое давление внутри слишком сильное для обычного человека. Гильдия не может рисковать жизнью охотника. Меня устраивает, пожал плечами я. Ария, стоявшая рядом, облегченно выдохнула. Ей не нужно было объяснять, что для меня никакое магическое давление не представляло угрозы. В мире демонов я выжил в условиях, которые превратили бы в пепел даже сильнейших магов этого мира. Пока Мина оформляла документы, я почувствовал взгляды инструкторов на своей спине. Их уязвленное самолюбие порождало волну тихой враждебности. Интересно, как это аукнется в будущем. Но я с удовольствием буду ждать вызов с их стороны, чтобы растоптать все их надежды раз и навсегда. Вот ваша лицензия. Мина протянула мне карточку, на удивление похожую на платежную, которую дала Ария. Она действует год, потом вы можете либо продлить, либо пройти переаттестацию. Ваш ранг С, этот ранг позволяет посещать разломы уровня Е, Д и вплоть до С. Я принял карточку. Обычный кусок пластика. Ради этого столько бюрократии.